Абибал. «Абибал, ты ли это?» — закричал Пифагор, заходя со спины к человеку, закреплявшему на столбике канал. «А кто ж другой?» — воскликнул финикиец, кидаясь другу в объятия. «И мог ли я надеяться встретить тебя в Пирее, зная, что ты где-то в Италии? Миздес рассказал мне о твоих похождениях на морях, а Залмаксис — о деяниях на Самосе. Он слово в слово передавал твои речения. Юноша прожил у нас зиму, ну а теперь он в море». «Как в море?» «Точнее, в океане. К нам в Китион прибыл кореец Скилок, которого Дарий поставил во главе флота и отправил открывать морской путь в Индию. Залмаксис явился к корейцу, и тот с первого взгляда понял, что давно стало ясно и нам. Перед ним человек необыкновенных способностей. Одним словом, Залмаксис взят в плавание. Мой Хирам до сих пор не может успокоиться. Залмаксис стал ему братом». «О, Гера!» — воскликнул Пифагор. «Мальчик, родившийся во фракийской глуши, плывет в Индию. Его качают океанские валы. Как часто, бредя по горам и безводным пустыням, я мысленно следовал вдоль побережья Индии и Аравии. Но мог ли я подозревать, что такое свершится при моей жизни? И я готов многое простить этому Дарию за столь смелый замысел. Я уверен, что имя Скилока останется в истории рядом с именем нашего Калея. И еще, мой друг, поведай, как тебе удалось найти катхадашские корабли, которые спасли нас от египетского рабства. Загадка эта продолжает меня интересовать». «Ну, я зажег на трагиле пифос земляным маслом, то есть нефтью. Свет его виден даже на побережьях Киликии и Сирии. Рассказывают, будто впервые это сделал наш царь Пигмалион. Картхадашцы таким же образом переговариваются со своими навархами, зажигая пифос на бирсе». «Переговариваются?» — удивился Пифагор. «Ну да, с помощью щита, закрывая время от времени пламя». «Да, нечто подобное рассказывают и наши мифы о знаках, будто бы посылавшихся с помощью костров из Трои на скалу Паламеда, а оттуда в Микены. Но я уверен, что может быть найден иной способ общения на расстоянии. Может быть, мне удастся его открыть. Но пока приходится полагаться на случай или на предчувствие, если им обладаешь». «О, ты имеешь в виду сны?» — спросил Абибал. «И сны тоже. Но не будем об этом», — заметил Пифагор. «Почему же? Это очень интересно». «Потому что природа этого явления пока не изучена. Потребуются сложные опыты, и я надеюсь заняться этим в Кротоне». «Ты уезжаешь в Кротон?» «Ближайшей весной. Там за городом строится то, что я назвал храмом Мус, где я буду учить и продолжать исследования, начатые на Самосе. И, может быть, ты мне в этом сможешь помочь». «Разумеется!» «С огромной радостью!» — воскликнул Абибал. «Скажи только, что требуется». «Живя в юности в Тире, я читал там сочинения древних мудрецов и многое из прочитанного старался удержать в памяти. Мне хотелось бы иметь эти свитки в Кротоне. Если бы ты мог приобрести сочинения Моха, не обязательно их доставлять в Кротон. На Крите, в Кидонии сейчас живут самосцы, и среди них мой брат Эвном. Передай эти свитки ему. А если там окажется мой друг Никомах, он торгует лесом, то Никомаху. Тогда они скорее будут у меня». «Погоди, погоди, Пифагор», — перебил Абибал. «Ты говоришь, что будешь учить в Кротоне. А не взял бы ты на учение моего Хирама? Он ведь уже не ребенок, а когда узнал от Залмаксиса о тебе, стал бредить тобой. Как ты к этому отнесешься?» «Конечно же, я приму его, и не только потому, что он твой сын. Я за ним наблюдал в месяцы его болезни и думаю, что из него удастся сделать второго Моха. Хочешь, привози Хирама в Афины. До весны еще много времени».